«Воеводу удалось взять?» — спросил дядь Ваня. «Какой там? Ушел поганец к якутам, Саха. Ты же знаешь, какие у нас отношения. Ох, как мне хочется порой контроль ослабить, да от тундры их пустошь оставить. Ладно, не говори ничего, сам все понимаю, но только вот так, руками племянника, пять земли мои отобрать. Не говори ничего. Знаю, что сам он». «Ты молодец». Теперь морщинистая кисть старика сжала князю предплечье. 4 дня продержался. С твоим-то норовом. Знаешь, на второй день даже интересно стало. Чего он еще отчудит, пришелец этот? Находчивый стервец. Если бы в первый день не прокололся, я и дальше в уверенности пребывал бы, что наш он. Дух у него крепкий, согласился наставник, и мозги на месте. Я сам с удовольствием за его действиями наблюдал. Ведь, считай, все сделал. И почти без дара. За 4 дня, не без помощи, такой кризис локализовать. И иуд вскрыть. Это талант. Талант. Протянул князь, имея в виду не мои приключения, а дела своего настоящего племянника. Одни таланты кругом. Ну так что, решили? Дядь Вань, ну что ты вот заладил? Решили, решили. Решили. Какие еще варианты? Не убивать же мне его. Кровь родная. И так не знаю, как сестре в глаза смотреть. Голова князя качнулась в сторону связанного меня двойника. Слышь, племеш, доигрался. Сам все сделаешь. Иначе... На этом месте удивительное видение оборвалось. И я, словно не спал, сел в кровати. Обрывки фраз во сне яркие, отчетливые расползались на свету туманной хмарью. Да, Игорь Сергеевич, хочется туда, верно? Чего мозг только не выкинет. Или не сон? Когда попал в ничто в компании с двойником, я был точно уверен, что происходящее со мной реально. Невероятно, но реально. А сейчас кровать, наручники, беседующий князь с наставником, явно не подозревающий о моем присутствии, и ракурс видения необычный, слегка сюрреалистический. Сейчас, по прошествии пары минут, все виденное и слыханное перестало казаться реальным, покрываясь дымкой забытья, что опять же говорило в пользу того, что я видел сон. Кряхтя, я повернулся на бок и глянул на часы. Блинский-белинский, 7:15, черт, меня же губернатор с докладом ждет. Я подскочил как ужаленный, побросал нужные мне бумаги в сумку с ноутбуком и кинулся в ванную. Бритва, зубная щетка, глупость, конечно, но я с внутренним содроганием заставил себя пользоваться своими же предметами гигиены. Другой Игорь вот так же утром чистил зубы, соскабливал щетину. Бррр. А хорошо бы князь его вычислил. Двойника, в смысле. И наказал за его дела. Как я успел понять, из недолгого с ним общения мужиком Поярков был крутым. С него станется и родного племянника казнить за предательство. И игру на стороне врагов. Образы того, как князь расправляется с тамошним Антошиным, заполнили внутренний взор, закрывая даже отражение в зеркале. В этот момент перед глазами у меня поплыло. Голова закружилась, и в районе бока вспыхнула острая боль. Теряя равновесие, я успел подумать. Ну вот и допился. Поджелудка уже не к черту. Попытался было ухватиться рукой за раковину, но ее не оказалось в том месте, где ей надлежало быть. Продолжил падение с ужасом и какой-то обреченностью, ожидая столкновения с полом, но его все не было и не было. В смысле, пола не было. Вообще ничего не было. И тут словно дернулся за спиной парашют, останавливая падение. Резко впились в тело какие-то ремни, какие-то лямки. От головы до самых пяток прошла омерзительная дрожь судорога, и я выгнулся в рвотном позыве. Но не смог даже выдохнуть. И вдохнуть тоже не мог. Это длилось... Без понятия, сколько это заняло объективно времени, но на внутренних часах прошла целая вечность. Или половина вечности, что, как известно, все равно очень и очень много. А потом раздался голос. Не голос, который я, в общем-то, был готов услышать, хотя никаких признаков светящегося туннеля не наблюдал, а обычный человеческий голос, очень знакомый. «Слышит?» И другой, ставший почти уже родным, ответил первому. «В сознании, да». «Слышит?» «Ну, тогда давай знакомиться, пришелец. Официально, так сказать». Я открыл глаза. Надо мной, пристегнутым к кровати наручниками, стоял князь Благовещенский. Виталий Останин, князь Благовещенский. Текст читал Дементьев Илья. Подготовка аудиокниги. Дементьев Алексей.